Это официальное предложение? Более чем. Как-то не верится, покачал головой Антон Антонович. А вы чего же ожидали? Что я вам предложу розетку Ордена Почетного Легиона, так что ли? Нет, но... Бакштаев вроде засмущался, а потом, собравшись с духом, нагло уставился на француза. И что же, никакого документа подписывать не надо? Фараон нетерпеливо встал. Неужели вы думаете, что в подобной, весьма щекотливой ситуации французское правительство будет связывать себя какими-либо письменными обязательствами? Даже самого секретного характера? Прекратим дискуссию. Либо вы идете к сейфу, либо я... Я понял. Встал и Бакштаев. Вот это разумно. Я был уверен, что мы полностью поймем друг друга. Но все же я хотел получить хоть какие-то заверения насчет. А вдруг меня вычислят мои бывшие партнеры? Вы не знаете, с кем имеете дело? Догадываюсь. Хорошо, я готов обсудить и это. Вы желаете поменять имя и внешность? Или только имя? Имя! Радостно выпалил Бакштаев. И вдруг? А чем черт не шутит? А можно? Что? Можно я предложу более интересный вариант? Тогда мне не нужно будет менять имя и вообще не нужно эмигрировать во Францию. Ведь так вам будет легче. Скажите. В известном смысле, — несколько настороженно ответил агент, — я знаю способ, как свалить моего патрона, господина Стройного, лишь с некоторой вашей помощью. Вы ведь могущественная организация. А я займу его место и буду вам помогать, а? Я сам буду пользоваться в России неограниченным влиянием. В ваших интересах, — поспешно добавил Антон Антонович. Француз задумался. Исполнитель, жалкий исполнитель, — мелькнуло в голове у секретаря группы Z. Как трудно иметь дело с людьми, неуполномоченными принимать окончательные решения. Но в любом случае это, кажется, выход. А что мне так-то светило? Уйти в глухую оборону? Сидеть в этой квартирке? А диск использовать только в качестве страховки? А между тем это настоящее оружие, разящее, расчищающее дорогу наверх. И хорошо, что не надо писать никаких расписок. Еще неизвестно, кто кого больше сумеет использовать. Без всяких формальных обязательств. «Не знаю. Мы этот вариант не рассматривали. Я доложу, конечно, начальству». «Ну вот, начальству. Доложите». «Но вы еще не дали своего согласия», — спохватился агент. «И не отдали мне диск». «Ладно, я даю вам согласие». «И отдаю вам диск». «Вот так-то лучше», — улыбнулся француз. «Вот теперь полное доверие». И он демонстративно сунул пистолет обратно в кобуру. Бакштаев явно воспрянул духом. Он заговорщицким видом достал из брюк маленький ключик, всю короткую длину которого занимала двухсторонняя сложная бороздка. Повернул ключ в скважине. Услышал характерный щелчок, говорящий о готовности электронной системы загружаться. Оглянулся. «Ничего, ничего», — махнул агент рукой. «Теперь уже совершенно пустой. Можете закрываться спиной. Мне не нужны ни ваша комбинация, ни ваши частные тайны. Меня интересует лишь то, что интересует республику». «В моих тайнах нет ничего предосудительного». «Смотрите, если хотите. С вами легко заключать сделки, черт возьми. Нет, нет, я, пожалуй, впервые встречаю такого сговорчивого русского». И Флик демонстративно повернулся к нему боком. На первой полке под листками бумаг лежал маленький заряженный браунинг с перламутровой ручкой. Бакштаев нащупал ее. — Тут, правда, есть еще один маленький секрет, — сообщил он. — Да? — все так же, глядя в окно, полюбопытствовал тот. — Стоит лишь резко обернуться. Проклятый флик не успеет среагировать. Но что это даст? Куда потом бежать? Обратно в Россию? И потом, а как же мечта о власти? Вот, держите. Его вспотевшие пальцы разжались и перебрались на другой предмет, на тоненький пластмассовый футляр. Это то? Не уроните. Француз приподнял в своей руке диск, посмотрел, как мельчайшие дорожки играют в электрическом свете, точно бензиновой радужкой. Главное, видите, вот что. Роспись нанесена рукою самого первого. — Вы знаете, кто это такой? — спросил Антон Антонович. — Знаю, — не меняя положения, ответил француз и добавил по-русски. — А тебе? Передал привет третий. Что? От удивления глаза у Бакштаева вылезли из орбит. И поэтому, когда пуля вошла в него совершенно беззвучно, они уже не расширились больше. Ни от боли, ни от ужаса. Удивление — вот что было последним, что он почувствовал в этом мире. Спринтер стрелял с левой руки. Из-под полы пиджака, стрелял из плоского маузера, тоже с глушителем. Бакштаев мягко, будто внезапно расслабившись, повалился на кресло и словно поломался посредине о подлокотник. На пол упала скупая черная капелька крови. Фло, ухватившись рукой за баранку, медленно приподнялась, сначала над панелью приборов, а потом и вовсе выпрямилась. Тело ее затекло в неудобной позе. Наступал решительный момент, но она все же не выдержала. Все это время, около двух часов, она не просто прятала свою голову, а лежала, скорчившись между двумя передними сиденьями. Так были лучше видны окна на третьем этаже. В доме прямо напротив, похожем на средневековую башню. Они, наконец, вспыхнули, одно за другим, уже полчаса назад. И значит, тот вошел в квартиру. Фло невольно покосилась на первый полуподвальный этаж. Там тоже имелись окошки, только поменьше, и зарешечены железными прутьями. Стекла их и сейчас оставались словно залиты черной сажей, непроглядные, спокойные. Консьержка так и не проснулась. В общем, все пока шло по плану. Окна наверху оставались освещенными, и самое главное, самое важное сейчас разворачивается там. Фло осторожно открыла бардачок. Вместо перчаток в нише лежала совсем не дамская беретта. Инстинктивно, будто желая успокоиться, провела ладошкой по рифленой рукоятке, пощупала флажок предохранителя и еще. Сделала громкость коротковолновой миниатюрной рации типа оки-токи, лежащей под боком чуть-чуть больше, чтобы, не дай бог, не пропустить условный сигнал. И тут он раздался. «Я иду». Нервная дрожь пронзила тело. Она включила зажигание. Посреди пустынной улочки двигатель заурчал как-то воровато. Глянула на окна консьержки. Они не осветились даже тогда, когда мужская тень вынырнула из калитки и в салон. «Поехали!» — крикнул зло под стук захлопывающейся дверцы. Когда мчались по освещенным бульварам в густом потоке машин, поди, найди их! Он открыл бардачок, вынул оттуда большой бумажный пакет, скатал в него со своих рук тончайшие, совершенно прозрачные резиновые перчатки. «Сверни где-нибудь к сене». И только тогда, перекладывая руль, она осмелилась спросить. «Добыл?» Он вынул на секунду диск в футляре, слегка потряс им в воздухе и снова сунул во внутренний карман. Когда сжигали пакет на одной из пустынных и темных набережных, она еще спросила, сработала легенда о секретном агенте? Да, он поверил. Впрочем, профессионал почти наверняка поверил бы тоже. И задумчиво добавил, в таких условиях. И выронил обжигающий пальцы пакет. Потом сунул руку в карман и резко, далеко швырнул в реку черный пистолет. Одна чернота поглотила другую. — Что-то ты задумчив. — Так, тебе тоже кажется, что в последнее время со всякими компьютерными штучками слишком много возни? Я не задаю, по крайней мере, вслух глупых вопросов. — А я задаю. — Да. Вдруг он по-доброму улыбнулся. — Задаешь? — Еще как. Ну что, поехали? По всем правилам, с места сокрытия улик необходимо сматываться немедленно. Так что поехали. — А как быть с этой уликой? И она осторожно похлопала его по карману пиджака. — Об этой улике мы поговорим по дороге. Подумаем, как ее лучше доставить в Москву.